устрашающая радость, мгновенная, как вспышка молнии, сверкнула в глазах Миледи. Как не мимолетен был этот зловещий луч радости, Фельтон уловил его и содрогнулся, словно он осветил ему бездну сердца этой женщины. Фельтон вспомнил вдруг предостережение лорда Винтера относительно чар Миледи и ее первые попытки обольщения. Он отступил на шаг и опустил голову, не переставая глядеть на нее. Точно завороженный этим странным созданием, он не мог отвести от Миледи глаз. Миледи была достаточно проницательна, чтобы правильно истолковать смысл его нерешительности. Ледяное хладнокровие, таившееся за ее кажущимся волнением, ни на миг не покидало ее. Прежде чем Фельтон снова заговорил и тем заставил бы ее продолжать разговор в том же восторженном духе, что было бы чрезвычайно трудно, она уронила руки, словно женская слабость пересилила восторг вдохновения. «Нет», — сказала она, — «не мне быть Юдифию, которая освободит Витулию от Алаферна. Меч Всевышнего слишком тяжел для руки моей. Дайте же мне умереть, чтобы избегнуть бесчестия. Дайте мне найти спасение в мученической смерти. Я не прошу у вас ни свободы, как сделала бы преступница, ни мщения, как сделала бы язычница. Дайте мне умереть, вот и все. Я умоляю вас, на коленях взываю к вам, дайте мне умереть, и мой последний вздох будет благословлять моего избавителя». При звуках этого кроткого и умоляющего голоса, при виде этого робкого, убитого взгляда, Фельтон снова подошел к ней. Мало-помалу обольстительница вновь предстала перед ним в том магическом уборе, который она по своему желанию то выставляла на показ, то прятала, и который создавали красота, кротость, слезы и в особенности неотразимая прелесть мистического сладострастия, самое губительное из всех страстей. «Увы», — сказал Фельтон, — «я единственно только могу пожалеть вас, если вы докажете, что вы жертва. Но лорд Винтер возводит на вас тяжкие обвинения. Вы христианка, вы мне сестра по вере. Я чувствую к вам влечение. Я, никогда не любивший никого, кроме своего благодетеля. Я, не встречавший в жизни никого, кроме предателей и нечестивцев. Но вы, сударыня, вы так прекрасны и с виду так невинны. Должно быть, вы совершили какое-нибудь беззаконие, если лорд Винтер так преследует вас». «Имеющие глаза не увидят», — повторила Миледи с оттенком невыразимой печали в голосе. «Имеющие уши не услышат». «Но если так, говорите. Говорите же!» — вскричал молодой офицер. «Поверить вам мой позор?» — вскричала Миледи с краской смущения в лице. «Ведь часто преступление одного бывает позором другого. Мне, женщине, поверить мой позор вам, мужчине? О, никогда! Никогда я не буду в состоянии поведать этого!» «Мне? Брату?» — сказал Фельтон. Миледи долго смотрела на него с таким выражением, которое молодой офицер принял за колебание. На самом же деле оно показывало только, что Миледи наблюдает его и желает обворожить.